«Сергей Андреевич, какими судьбами?» — слабым голосом спросил он прискакавшего в Осиповку уж во время отпевания Колышкина. «Узнал крестный про горе твое», — молвил он, — «как же не приехать-то?» Горячо обнял его Потап Максимыч, сдерживая рыдание. «Плачь, а ты, крестный, плачь, не крепись. Слез не жалей, легче на сердце будет», — говорил ему Колышкин. А у самого глаза тоже полнехоньки слез. После прощания Аксинью Захаровну без чувств на руках из Моленной вынесли. Кончились простины, из дома вынесли гроб на холстах и, поставив на черный одер, понесли на плечах. Одер — носилки, на которых носят покойников. За Волгой, особенно между старообрядцами, носить покойников до кладбища на холстах или швозить на лошадях почитается грехом. До кладбища было версты две, несли, переменяясь, но Никифор как стал к племяннице под правое плечо, так и шел до могилы, никому не уступая места. Только что вынесли гроб за околицу, вдали запылилась дорога и показалась пара добрых соврасок, заложенных в легкую тележку. Возвращался Светлуги Алексей. Своротил он с дороги, соскочил на землю. Видит гроб, крытый голубым бархатом, видит много людей, и люди все знакомые. В смущении скинул он шапку. Приближался шедший впереди подросток лет 14 в черном суконном кафтанчике с двумя полотенцами, перевязанными крестом через оба плеча. В руках на большой батистовой пелене нес он благословенную икону в золотой ризе, ярко горевшей под лучами полуденного солнца. «Кого это хоронят?» — спросил у него Алексей. «Настасью Потаповну», — в полголоса ответил мальчик. Так и остолбенел Алексей. Даже лба перекрестить не догадался. Как в сонном видении проносятся перед ним смутные образы знакомых и незнакомых людей. Вот двое высокорослых молодцов несут на головах гробовую крышу. Смотрит на нее Алексей. Алый бархат. Алый. И вспоминается ему точно такой же алый шелковый платок на Настиной головке, когда она, пышная, цветущая красой и молодостью, резво и весело вбежала к отцу в подклет и, впервые увидев Алексея, потупила звездистые очи. Аленький гробок. Аленький гробок. В таком же алом тофтяном сарафане с пышными белоснежными рукавами одета была Настя, когда он по приказу Потапа Максимыча впервые пришел к ней в светлицу, когда, улыбаясь сквозь слезы, она страстно взглянула ему в очи и в порыве любви кинулась на грудь его. Вот певчая стая Манефиных крылошанок, впереди знакомая головщица Марьюшка. Она знает, что покойница любила его, Фленушка ей о том сказывала. Тихо певицы поют «Христос воскресе из мертвых, смертью на смерть наступи». Тут только вспомнил Алексей, что следует перекреститься. А вот четверо несут одер на плечах. В головах твердой поступью идет Никифор. Показалось Алексею, что он злобно взглянул на него. От мерных шагов носильщиков гроб слегка покачивается, и колышется на нем голубой бархатный покров. Сил не стало у Алексея, потупил глаза и низко преклонился перед покойницей. Вот ведут под руки убитую горем Аксинью Захаровну. Вот неровными шагами, склонив голову, идет Потап Максимыч. Как похудел он, сердешный, как посидел. Вот Параша, Фленушка. Увидя Алексея, она закрыла глаза передником, громко зарыдала и пошатнулась. Кто-то подхватил ее под руки. Звезды небесные. Да это она, Марья Гавриловна. Вот взглянула молодая вдова на Алексея, сама зарделась, как маков цвет, и стыдливо опустила искрометные очи. Света не взвидел Алексей, и в глазах, и в уме помутилась. Видит пеструю толпу мужчины, женщины, дети, много-много народу. Слышит голосистые, за душу тянущие причитания воплениц. «Не утай, скажи, касатка моя ластушка, ты чего, моя касатушка, спужалася? Отчего ты в могилушку срежалася? Знать того ты спужалася, моя ластушка, что ноне годочки пошли все слезовые». Молодые людушки пошли все обманные, холосты ребята пошли, нонь бессовестные. Как ножом по сердцу полоснула Алексея от этих слов старорусского жального плача. Заговорила в нем совесть, ноги подкосились, и как осиновый лист он затрясся. Мельтешит перед ним длинный поезд кибиток, таратаек, крестьянских телег, шагом едут они за покойницей. Жалко ему стало ту, за которую так недавно с радостью сложил бы голову. Мутится в уме, двоятся мысли, то покойница вспоминается, то Марья Гавриловна на память идет.